Глава 40. Ритуал. Допрашивать Анатолия Риверса нужно было не на авось, а с умом. Эту нехитрую истину Никита Колосов после допросов Астраханова и Белкина затвердил наизусть. Агент Бархат приехал на Никитский так рано, как только смог, сразу после того, как Никита позвонил ему и поднял с постели. Белая старенькая Нива с прикидом под джип остановилась напротив зоологического музея. Но в машине беседовать было несподручно, и они с Бархатом прогулялись до консерватории, где сели на скамейку у памятника Чайковскому. Вокруг на крохотном пятачке раскинулось студенческое кафе, и Бархат чувствовал себя в его музыкально-тусовочной атмосфере, как рыба в воде. «То, что ты предлагаешь, Никита, занятно». Выслушав все то, что Колосов счел нужным ему изложить, Бархат скользнул взглядом по собеседнику. «Но где же, пардон, законность? Где ее незыблемость и непререкаемый авторитет? Кончай зубоскалить. Фигурант у меня на 2 часа вызван, а мне нужно, чтобы ты был там уже к 11 и все осмотрел. Сейчас 9:30. Колосов совсем не расположен был шутить. «Ну, а как же неприкосновенность жилища? Что, совсем никак? Круто! Эх, и на что только не приходится идти ради...» Бархат вздохнул. «А ключей от его хатки у тебя, конечно, нет?» «Конечно, нет. И ордера на обыск тоже пока нет. Был бы, я бы тебя не беспокоил». «Дверь стандартная, я еще в тот раз проверил. Хлипкая. В коммуналках, которые в наем сдаются, железных, слава богу, пока не ставят. И сигнализации тоже нет». Бархат лучезарно улыбнулся, снова вздохнул. «А что я должен у него искать? Пушку? Нож?» «Не знаю пока. Не мне тебя учить. Я тебе все рассказал. И насчет этой девицы Милеску, ее голыми руками задушили. Ни пушка, ни нож не потребовались. Так что смотри сам. Я хочу, чтобы именно ты осмотрел его логово, пока он будет у меня на допросе. Возможно, ты увидишь что-то характерное для такого, как он. Или же наоборот, чего-то не увидишь, что должно вроде быть. Одним словом, обнаружишь что-то, немедленно позвонишь мне на мобильный». Бархат смотрел на памятник Чайковскому. О чем-то думал. Лицо его было. Никита резко встал. «Все, время вышло», — скомандовал он. «Ну, берешься сделать это для меня?» «Конечно». Бархат посмотрел на него снизу вверх, медленно поднялся. «А когда я отказывался, Никита?» Без 1:45 Риверса доставили на Никитский в управление розыска. Взяли его в 5-м меридиане, в монтажной, без шума и пыли. По словам сыщиков, ездивших брать, известие о смерти Янины Милеску повергло Риверса и находившихся в монтажной сотрудниц киностудии в шок. И его предварительные показания заключались в единственной фразе, которую он твердил и в монтажной, и в машине по дороге в главк, и в коридоре розыска. «Мы же виделись с ней 3 дня назад. Яна была жива и здорова. Кто это сделал? За что?» То, что Риверс находился на грани истерики, Колосов понял, едва лишь фигуранта ввели в кабинет. Человек, доставленный на допрос, разительно отличался от человека, некогда виденного им у стойки бара дома Скорпиона. Да что там? Это были 2 совершенно разные личности. Риверс с трудом удерживался от слез. Или, возможно, делал вид, что сдерживается. Ведь он был, и это Никита очень хорошо сейчас понимал, режиссер, киношник. А они-то умеют лицедействовать и даже учат этому искусству других. «Как давно вы были знакомы с Яниной Милеску, Анатолий Аверьянович?» Колосов в который раз задал ритуальный вопрос после того, как представился сам и терпеливо выслушал эмоциональный взрыв горя, скорби, негодования и недоумения. Более 12 лет. Мы вместе с Яной учились на одном курсе во ВГИКе. А почему меня в такой нервозной спешке привезли сюда, к вам, в уголовный розыск? Разве это спешка? Впрочем, вы правы, времени ждет. Слишком часто стали умирать люди, которые, ну, скажем, с которыми вы были знакомы, Анатолий Аверьянович. 5 дней назад не стало небезызвестного вам Абдулы Алагирова, и вот новая утрата. Могли бы позвонить мне, вызвать, я бы сам пришел. Позвонил я тут Алексею Скуратову, знаете такого, да? Вызвал. А он не явился, проигнорировал. А у меня время уже не терпит. Никита созерцал фигуранта. Значит, вы учились вместе с потерпевшей, и что, все 15 лет потом регулярно встречались? Но она, кажется, сама родом из Кишинева и вернулась после института домой. Да, сначала работала на Кишиневской киностудии. Мы встречались редко, но друг друга не забывали. Яна была хорошим человеком, очень хорошим. Риверс говорил тихо. «Нет», — подумал Никита, — «совсем он не похож на завсегдатая Скорпиончика. Это ж надо! Какая поразительная метаморфоза!» В начале 90-х там у них не до кино стало, не до мультипликации, анимации. Риверс вздохнул. Бедствовала она там. Работы нет, перспектив никаких. Обратилась ко мне, писала, звонила. Я ей тут, у нас, работу начал подыскивать. Сначала на киностудии имени Горького, затем на частных. Она отличный художник, талантливая. Была. Ну, я и перетащил ее в Москву. Сначала она комнаты в коммуналках снимала. Потом пристроилась в одну фирму, знаете, уход за лежачими больными, престарелыми, за квартиру и наследство. 3 года с бабкой одной парализованной мыкалась, горшки выносила. Справила, наконец, новоселье. Радовалась очень. И вот... «А вы бывали у нее дома?» «Да. И не раз». «И все же я не пойму, что же вас связывало с Яниной Мелеско?» Колосов задал вопрос свой, намеренно вкрадчиво и тихо. «Любовниками мы никогда не были, если вы это имеете в виду», — ответил Риверс, достал сигареты, закурил. «Яна была моим другом, моим единственным близким другом». Колосов хмыкнул. А говорят, не бывает дружбы между мужчиной и женщиной. Лгут. Что вы думаете о причинах ее убийства? Мне сообщили об этом час назад ваши сотрудники. Как обухом по голове. Я даже не знаю, как она умерла. Правда? Вы не знаете? Риверс поднял на Колосова глаза. Стоп. «То есть? Что вы хотите сказать?» «Ну, ее убили 3 дня назад в ее квартире. За эти дни вас не взволновало, что ваш единственный друг не подает признаков жизни, не приходит на работу, не звонит, не отвечает на звонки? Во-первых, сам я ей не звонил. Во-вторых, ко мне на киностудию она приходила. Да мы же не пасли друг друга. В-третьих, после смерти Абдулы она находилась в крайне угнетенном состоянии. Я думал, она сознательно избегает, хочет быть одна. Я не смел ее беспокоить. Она и Алагиров были любовниками? Да. Но она ведь почти на 10 лет его старше. Ну и что? Риверс с неприязнью глянул на Колосова. Что с того? Парень по ней с ума сходил, добивался ее. А она... Она мне тоже это твердила. Абдулла сам проявлял инициативу. Ну, когда уже? Короче, он хотел на ней жениться, даже несмотря на возражения своей семьи. «Вы через Янину познакомились с ним?» «Да». «А с остальными?» «С кем?» «Ну, с Белкиным, например». «Яну я с ним познакомил. Мы обратились в музей Института Востока за консультацией. Однако неплохо вы осведомлены». «Я с Белкиным уже встречался. После убийства Алагирова он говорил о вас». Риверс мрачно усмехнулся. «Со Скуратовым вы тоже через Янину познакомились?» — спросил Колосов. «Да». Риверс произнес «да» глухо и раздраженно. «А с ним у нее что было? Тоже роман?» «А почему вы позволяете себе говорить о ней таким тоном?» «Каким?» «Пренебрежительным». «Я? Да упаси Боже! Мне казалось, это вы, Анатолий Аверьянович, женским полом пренебрегаете. Но нет, ошибочка. В отношении памяти умершей по-рыцарски себя ведете, как истинный Дон Кихот». Колосов намеренно сказал так. Повторил. Вспомнил, как один из оперативников дословно передал ему рассказ Кати о встрече в Тетеринском переулке. Риверс нервно смял сигарету в пепельнице. «Да, вижу, вы неплохо осведомлены», — сказал он. «Что у Скуратова было с ней?» — повторил Колосов. «Янке в какой-то миг казалась любовь. Этому Борову — постель. Потом не стало ни того, ни другого. Финита». «Он ее бросил? Ради кого? Ушел к другой женщине?» Риверс молчал. «Почему семья Алагирова была против его женитьбы на ней?» «Потому что этой семье, точнее, его старшей сестре, которую он боготворил, было отлично известно, что... Короче, их категорически не устраивала разница в возрасте и то, что Яна несколько лет жила с... Со Скуратовым? Да. Алагиров из мусульманской семьи, там свои законы». «Вы сказали, смерть Алагирова стала для нее ударом. Она что, сильно его любила?» «Какие поразительные вопросы мне задают в уголовном розыске». «Почему поразительные? Жизненные?» «Была пара влюбленных, он и она. Сначала кто-то убил его, потом ее. Яна, насколько мне было известно, никогда в Алагирова влюблена не была. А что же ей тогда было от него нужно? Просто пожалела парня или преследовала какую-то цель?» «Какую еще цель?» Риверс хмурился. «Я не понимаю, о чем мы с вами разговариваем?» «Ничего, поймешь». Колосов созерцал фигуранта, поглядывал и на часы. «Что же это бархат не звонит?» Идея провести в квартире Риверса негласный обыск была целиком его. Если бы что-то там обнаружилось, то совсем другой смысл приобрел бы вопрос, который он пока Риверсу задавать медлил. «Как вы объясните то, что ваши отпечатки оказались на месте убийства?» Однако и это тоже было Колосову отлично известно. На этот убойный вопрос можно было ответить вполне даже правдоподобно. И Никита даже знал примерный ответ. «Отпечатки, чтоб их!» — думал он с досадой. «Если Риверс и есть он, тот самый, прежде он нигде нам своих отпечатков не оставлял, а у Мелеску вдруг взял и наследил, сплоховал? Чёрта с два! Просто отлично знал, в В случае чего объяснить происхождение пальчиков будет совсем нетрудно. Но если бы только бархат сейчас обнаружил там, на этой чертовой квартире на Солянке, хоть что-нибудь, вопросу об отпечатках была бы совершенно иная цена. Я беседовал с персоналом киностудии. Сотрудники ваши показывают, что Милеску приезжала в Пятый Меридиан как раз в день... Короче, в день своей смерти. Колосов лгал насчет сотрудников лениво и нагло. И вы, именно вы, разговаривали с ней, а потом повезли ее на своей машине марки «Форд», госномер. Когда же вы успели их допросить? Ведь только час назад мы все узнали о ее смерти. Риверс несколько раз тщетно чиркнул спичкой, прежде чем зажег новую сигарету. Успел. Я очень рано сегодня поднялся, Анатолий Аверьянович. Зазвонил мобильный. Бархат. Наконец-то. Колосов с телефоном вышел в соседний кабинет, а к Риверсу зашел один из оперативников. «Из Змеиного логова. Салют!» — Бархат говорил быстро и тихо. «Знаешь, кое-что есть. Квартирка та еще, свалка. Фиг что разыщешь, но я нашел. Мне кажется, кое-что любопытное. Оружие? Нет, оружия нет, если не считать кухонных ножей. Я его вещи осмотрел. Гардероб. Не густо у него с бабками видно. Шмотки в основном секонд-хенд, с чужого плеча, хоть и стильные попадаются в прикид». Колосов чуть не выругался. Кто про что, а бархат все про тряпье, барахольщик. «У него в шкафу сумка спортивная», — услышал он в трубку. «Битком. Я открыл, а там тоже вещи, только бабьи. Два дешевых вечерних платья с люрексом, ночные рубашки и пропасть белья, трусики, лифцы, боди с резинками, чулки, колготки. Все ношеное. А на дне — квитанция из химчистки на эти платья на имя Милеску». «У него дома видеоаппаратура какая-нибудь есть?» — спросил Колосов. «Телек, видик, видеокамера, очень много видеокассет. Одна полка целиком занята». Колосов дал отбой. Вернулся в кабинет. Риверс курил. «Я жду объяснений, Анатолий Аверьянович». «Ну, а что, я скрываю, что ли?» «Да, она приехала на киностудию. Ко мне. Сильно переживала. Плакала. Я посчитал, что в таком состоянии ее нельзя оставлять одну. Предложил довезти на машине домой. Как мог, утешал, успокаивал. Но она плакала, не переставая». «Во сколько вы поехали?» «Где-то во второй половине дня, часа в четыре. Я у нее на квартире пробыл не более часа, пытался чем-то отвлечь ее от горьких мыслей. У нас ведь с ней совместные планы были насчет фильма для фестиваля анимационного кино. У Яны оригинальная техника рисунка была, да. Тут в связи с нынешним нашим проектом со съемками рекламного клипа линии мужской парфюмерии «Ефрат» кое-какие финансовые возможности возникли. Наши французские спонсоры проявили интерес и к анимации. Я пытался Янину заинтересовать, отвлечь. Изложил пару идей, которые могли бы лечь в основу нашего общего проекта, креативными продюсерами которого стали бы мы с ней. Ну и... И все. Где-то в пять я от нее уехал. И не звонили ей потом? Нет. Думал, отойдет немного, сама позвонит. Она, думал, никого не хочет видеть, горюет. Вы говорите не всю правду, Анатолий Аверьянович. Почему не упоминаете, что в тот день Скуратов тоже приезжал к ней на Тетеринский? «Вы что, следили за нами?» Риверс спросил это без всякого выражения, однако напряженно. «А какое это имеет значение? Приезжал он или нет?» «Янина Милеску кого-нибудь подозревала в смерти Алагирова?» Пауза. Риверс смотрел в окно. «А вы сами кого-нибудь подозреваете в их смерти?» Молчание. «Хорошо. Поставим вопрос несколько по-другому». Колосов смотрел на фигуранта. «Что произошло у Милеску со Скуратовым? Почему они расстались? Почему он ее бросил? Ушел к другой?» Риверс по-прежнему молчал. И когда Никита уже хотел было задать новый вопрос про отпечатки, ответил медленно и неохотно. «Там было совсем все не так. И Янка просто вбила себе в голову. Женщин же иногда клинит на самых очевидных вещах. Я говорил ей, ты ошибаешься, не может такого быть». В общем, в какой-то момент ей начало казаться, что его... Скуратова? Ее сожителя? Да, что его больше интересует этот пацан. Абдулла? Да, ей так казалось. И она распсиховалась. Имела глупость сказать ему об этом. Начала устраивать сцены, обвиняла его. У них и так сложные были отношения. Она чувствовала в Скуратове что-то. И ей казалось, причина всему — этот мальчишка. Ну, она и решила, как это водится у женщин, переломить ситуацию в свою пользу. И переломила. Я говорил, с огнем играешь. Ну, Алагиров влюбился в нее. А она... Она мне потом сказала, я дура. Я ошиблась. Не в этом все дело. Все дело совсем в другом. В чем? Риверс курил. Лицо его скрывала сизая пелена дыма. «Она не была со мной до конца откровенна», — сказал он. «А вы с ней? С вашим единственным близким другом?» Риверс резко вскинул голову. В тоне Колосова змеилась... «Следователь прокуратуры приглашает вас на допрос, Анатолий Аверьянович. Прямо сейчас». Никита словно и забыл, что фигуранта вызывали в прокуратуру завтра к 10. После информации Бархата ситуация кардинально менялась. «По логике вещей, вы последний, кто видел Янину Милеску живой». Последним был убийца. Колосов кротко кивнул. «Да, конечно, не спорю. Согласен, можно сказать и так». «Меня что, уже не отпустят? Меня арестуют?» — тихо спросил Риверс. «Но за что?» «Все решит следователь после вашего допроса и обыска в вашей квартире. Может быть, у вас есть что-то, имеющее отношение к делу, что вы бы хотели выдать добровольно?» Риверс не ответил. Молчал он и всю дорогу в прокуратуру. Колосов оставил их со следователем наедине, а сам, объяснив зампрокурора ситуацию и заручившись ордером на обыск, уехал на Солянку. Это было уже второе по счету за день проникновение в квартиру, на этот раз совершенно легальное и законная. Никита уже знал, что и где искать, и кроме женской одежды и квитанции на имя Милеску, его особо интересовали видеокассеты.